Эпизод 38. Девочки расспрашивали меня о том, что случилось у меня. Я решила поделиться с ними. Больше подруг у меня не было. Да и все равно они бы узнали рано или поздно. Работаем бок о бок каждый день. Вдаваться в подробности я не стала, но коротко рассказала о том, что поймала мужа на измене и рассталась с ним. Подала на развод. Теперь в семье неразбериха. Кто, куда и почему. Но помогать с Варькой муж мне обещал. Забрать ее сегодня со школы обещал, например. Девочки согласились, что от помощи отказываться не следует. Я ведь не одна детей рожала. «Слушай, ну раз тебе есть с кем оставить детей», — посемафорила мне бровями Тая, — «то тебе обязательно надо развеяться». «Что ты имеешь в виду?» Осторожно глянула я на нее, ведь она у нас та еще выдумщица. И сама в разводе, между прочим. И уже, кажется, раз третий. Не устраивали ее мужья. Много претензий выдвигали. И она с ними разводилась. Может, так и правильно? Она хоть и старше меня и Татьяны, но выглядит отменно. Мужики на нее оборачиваются, когда она походкой царицы идет по отделению хирургии. Развелась и явно не жалеет. Впрочем, каждому свое, пожалуй. У каждого понятие счастья свое. Для кого-то это семья, муж, дети. Для других — свобода действий. Хотя дети у нее есть, но она воспитывает их с разными мужьями, живя по раздельности. И ничего, все устраивает ее. «Надо пойти куда-нибудь», — подмигнула она мне. «Сегодня в одном заведении такая шикарная вечеринка. Так ты закачаешься». «Вечеринка?» — округлила я глаза. «Это клуб, что ли, какой-то?» «Какой-то?» — фыркнула Таисия. «Лучший в городе, между прочим. Я в плохое место не пойду. Там очень приличный контингент тусуется». Тая подмигнула мне, намекая на то, что я там могла бы познакомиться с импозантным мужчиной. Но я вовсе не разделяла этого ее энтузиазма и не знала, надо ли мне вообще сейчас чьё-то внимание. Со Степаном бы разобраться. Я все-таки юридически все еще замужем. Как будет выглядеть, если я вдруг начну ходить по клубам? Впрочем, какая разница до других? Степа начал первым, и отомстить ему я была бы не против. Чтоб не думал, что я сижу, плачу, убиваюсь по нему и жить не знаю, как дальше. Просто я сама не очень понимаю такие заведения. «Ты ходишь на вечеринки?» — спросила я. «Да. А что такого?» — поправила она волосы. «Мне ведь только 52. Не 80 же». «Пойдем!» — присоединилась к ней Татьяна. «Чего дома сидеть? Вечеринка, кстати, действительно классная. Я была в прошлом году». Они принялись вдвоем уговаривать меня. Оказывается, обе они не прочь потанцевать и пропустить по коктейлю в баре. Одна я дома сидела, похоже. Впрочем, Таня тоже развелась. Давно уже. И теперь живет одна. Обеих устраивает такая жизнь и их выбор. Они никому ничего не должны. Могут и в клуб сходить. Кто же им запретит? Если девочкам такое нравится, то почему бы и нет? Просто мы со Стёпой такое не особенно жаловали. А может, и зря. И все таки я сомневалась в продуктивности сего мероприятия. «Не знаю, девочки», — покачала я головой. «Сначала я в салон красоты хотела попасть. Мне хочется сменить прическу и освежить цвет волос». «О, крутяк!» — завелась Тая. «А что ты хочешь сделать?» «Каре», — ответила я, — «и светлеет он. Платиновый больше, а то седина уже видна бывает». «Ой, да седина у нас у всех уже с 30. Жизнь-то сейчас какая? Слушай, я могу своему мастеру по волосам позвонить. Может, у них там в салоне местечко отыщется сегодня. Хочешь?» «Хочу», — улыбнулась я. «Тая хорошо выглядит. Я бы доверилась ее мастеру. И заодно не пришлось бы самой тыкаться по салонам. Да и непроверенный мастер может волосы попортить. Страшно вот так, наобум обращаться. Хорошо бы у парикмахера Таисии нашлось бы местечко. Позвони, будь другом, а я пока сыну наберу. Пропал что-то с вечера. Так он взрослый у тебя. И, кажется, с девочкой все ходит, да? Спросила Таня. Ну да, второй курс уже. Девочка — сокурсница. Они недавно решили жить вместе с ней. Не знаю, насколько это правильно, конечно. Мы-то женились сначала, а потом уж жили вместе. А у молодежи современной все не так, как у нас. Но, возможно, они умнее нас наоборот. Время диктует свои правила, как ни крути. Ну так привыкай, — рассмеялась Татьяна. Взрослый совсем. Считай, свою семью уже завел. Улетел твой птенчик из гнезда. Будет звонить теперь раз в неделю, если съехался с ней. Надеюсь, все-таки почаще. Нахмурилась я и вышла в коридор. Отошла к окну, чтобы дозвониться Димке и дать ему по ушам. Разве можно так надолго пропадать с радаров? Тем более после скандала. Я же волнуюсь. Однако трубку он так и не снял. Когда я вернулась в ординаторскую, получила от него сообщение, что у них с Ариной все в порядке, и мне не нужно беспокоиться. Я написала ему просьбу все-таки перезвонить матери, но он снова прислал лишь сообщение, что перезвонит позже. Я вздохнула. Кажется, Таня права. Сын совсем взрослый стал и живет теперь по-своему. Получается, от нашей семьи остались уже я, Варя и Нина. Пока не завела себе парня, по-видимому. А то тоже улетит из гнездышка, как Димка. Но того стоило ожидать, если дети выросли. Все родители это проходят, и мне придется. И пройти это я надеялась с достоинством, остаться со своими детьми в доверительных отношениях. «Ну, пляши», — улыбнулась мне Тая, едва я снова оказалась в ординаторской. Она держала в руках смартфон и, судя по всему, только что закончила беседу со своим мастером по волосам. «Юля сможет тебя принять. 6 вечера. Адрес написала тебе в СМС». «Да ты ж моя хорошая!» Радостно обняла я Таю. «Спасибо тебе!» Мне очень хотелось изменить себя. Словно это помогло бы мне избавиться и от боли, и от прошлого, и начать новую, счастливую жизнь. А вдруг смена образа мне действительно поможет? Ведь бывает же в жизни такое. Почему со мной не может случиться настоящее маленькое чудо? Наверное, мне просто самой катастрофически не хватало позитивных эмоций. И сегодня я планировала получить их благодаря стараниям коллеги. «Да не за что. Ты сестре позвони. Не забудь, чтобы детей забрала, как предлагала». «Зачем?» «Затем, что после салона красоты, дорогая моя, ты едешь на вечеринку». Заправила Тая мне за ухо прядь волос. «Сейчас самое главное — не давать себе грустить. Надо переключиться на что-то другое». «Но я не хочу пока знакомиться с мужчинами», — честно сказала я. «У меня пока нет на это сил душевных». «Хорошо, не знакомься», — пожала плечами Тая. «Просто красивая, послушаешь музыку и с нами поболтаешь». «Я не уверена, что...» «Отказ не принимается. Понятно, Люба?» «Давай, мама Люба, давай».